Однажды летней ночью Кристин не спалось. Нокви и Бьоргюльф перебрались обратно в верхнюю горницу, но Геут оставался внизу с Лавренсом, так как старшие братья хотели, по словам Нокви, предаваться ночным бдениям и молитвам. Кристин начала уже мало-помалу засыпать, как вдруг услышала, как кто-то, крадучись, идет по верхней галерее. Застучали шаги по лестнице. Кристин узнала неуверенную походку слепого. «Верно, вышел за надобностью», — подумала она, но все же поднялась с постели и стала ощупью искать свою одежду. Потом она услышала, как наверху распахнулись двери, и кто-то в 2-3 прыжка, одолев лестницу, соскочил вниз. Мать выбежала в сени и бросилась к дверям. Туман так плотно окутывал все вокруг, что с трудом можно было различить стаберы на другом конце двора. Поодаль, у калитки, Бьоргюльф отчаянно боролся, пытаясь освободиться от цепких объятий брата. «Утратишь ли ты что-нибудь?» — кричал слепой. «Если избавишься от меня, тогда ты будешь свободен от всех клятв, и тебе не придется умереть для этого мира». Кристин не могла расслышать, что отвечал Нокви. Она побежала босиком по мокрой траве. Бьоргюльф вырвался, и тут он, как подкошенный, повалился на большой камень и стал колотить по нему сжатыми кулаками. Нокви, заметив мать, быстро шагнул к ней навстречу. «Идите в дом, матушка, я лучше управлюсь с этим один». «Идите», — говорю я, — настойчиво прошептал он, повернулся к ней спиной и опять склонился над братом. Мать продолжала стоять поодаль. Трава, покрывавшая двор, была насквозь пропитана влагой. Со всех крыш капало, и с каждого листка скатывались капельки воды. Накануне целый день шел дождь. А теперь тучи спустились совсем низко и нависли густой белой пеленой. Когда спустя некоторое время сыновья пошли обратно к дому, Нокви поддерживал Бьоргюльфа под руку, Кристин быстро скрылась за дверью, ведущей в сени. Она заметила, что у Бьоргюльфа было окровавлено лицо. Он разбил его, когда бился о камень. Кристин невольно поднесла руку ко рту и прокусила ее до крови. На лестнице Бьоргюльф опять попытался вырваться из рук Нокви. Он ударился головой о стену и закричал: будь проклят день, когда я родился!» Услышав, что Нокви затворил за ними дверь, мать тихонько прокралась на верхнюю галерею и остановилась, прислушиваясь. Долгое время из горницы доносился голос Бьоргюльфа. Он бесновался, кричал, проклинал. Мать могла даже различить отдельные неистовые слова. Время от времени она слышала, что Нокви как будто увещевает брата, но его голос доходил до нее лишь как приглушенное бормотание. Под конец Бьоргюльф зарыдал громко и душераздирающе. Мать стояла, дрожа от холода и боли. На ней был только плащ, накинутый поверх рубашки. Она простояла здесь так долго, что ее непокрытые волосы стали влажными от сырого ночного воздуха. Наконец, в верхней горнице все стихло. Войдя к себе на нижнюю половину, она сразу же подошла к кровати, где спали Геуте и Лавренс. Они ничего не слышали. С глазами, полными слез, она протянула в темноте руку, ощупала теплые лица обоих мальчиков, прислушалась к их ровному, здоровому дыханию. Ей показалось, что теперь только эти два сына и остались у нее от всего ее богатства. Изябшая, она забралась к себе в постель. Один из псов, который лежал около кровати Геуты, заковылял через горницу, спрыгнул на постель к хозяйке и свернулся клубком поверх ее ног. Он обычно проделывал это по ночам, и у Кристин не хватало духу прогнать его, хотя пес был тяжелый и так сдавливал ей ноги, что они немели. Но этот старый охотничий пес, лохматый и черный, как уголь, принадлежал когда-то Эрлинду и был его любимцем. А сегодня ночью Кристин даже показалось приятным, что он лежит здесь и согревает ее окоченевшие ноги. На следующий день Кристин увидела Нокви только за завтраком. Он вошел и сел на почетное место. Это было его место с тех пор, как не стало отца. Во время еды он не промолвил ни слова. Под глазами у него были черные круги. Когда он покинул горницу, мать вышла вслед за ним. «Как теперь, Бьёргюльф?» — тихо спросила она. Избегая ее взгляда, Нокви также тихо ответил, что Бьёргюльф сейчас спит. «С ним и прежде случалось такое», — прошептала она испуганно. Нокви кивнул, отвернулся от нее и опять пошел к брату. Нокви неусыпно стерег Бьёргюльфа и ни за что не допускал к нему мать. Но Кристин понимала, что между братьями не раз происходила жестокая борьба. Николаус, сын Эрленда, должен был быть теперь хозяином в Йорюнгорде. Но ему было не досуг хотя бы немного присмотреть за делами в усадьбе. К тому же у него, как видно, было столь же мало склонности и охоты до хозяйственных дел, как когда-то у его отца. Все заботы легли на плечи Кристин и Геуты, потому что нынешним летом Ульф, сын Халдора, тоже покинул ее. После всех печальных происшествий, которые завершились убийством Эрленда, сына Николауса, жена Ульва уехала со своими братьями домой. Ульф же остался в Йорюнгорде. Он докажет всем, что не так-то просто выжить его отсюда всякими толками да наветами, — заявил Ульф. Но он все-таки понимал, что здесь он уже прожил свое. И подумывал о том, чтобы отправиться на север, в свою горную усадьбу в Скеоне, но не сейчас, а спустя некоторое время, когда никто уже не сможет сказать, что он уехал из-за сплетен. Но тут управитель епископа учинил розыск и стал допытываться, не беззаконно ли отослал от себя супругу Ульф, сын Халдора. Тогда Ульф стал собираться к отъезду, привез Яртрюд и собрался было ехать с нею на север, пока осенняя распутица еще не затруднила переезд через горы. Но Геуте, он сказал, что хочет сговориться с мужем своей сводной сестры, который был оружейником в Нидросе, и поселиться у него, а Яртрюд отослать в Шолтквирстад, где хозяйством управляет его племянник.